«И святого не побоялся», — расхохотался председатель комбеда. «А его тогда дома не было», — негромко смеется и Кузьма, довольный, что так легко отделался. «Ну, раз не было дома, тогда дело другое». Свирит Яковлевич насмешливо кивает Кузьме Василенко и неторопливо поворачивает домой. Но в голове у него уже вертятся мысли и догадки. За церковной оградой дымят огоньки, снуют мироносицы, готовя в больших котлах обед новым богомольцам. Между длинных ненакрытых столов вертится и Настя Денисенко. Расставляет самые дешевые из черной глины миски. Мирошниченко здоровается с ней, в ее навеки обозленных глазах вспыхивает беспокойство, и она обводит взглядом погост. «Есть к тебе разговор, Настя», — говорит Мирошниченко, перехватывая взгляд ее бегающих по всему погосту глаз. «Ко мне или к Лариону?» «Нет, к тебе. Только не хотелось бы, чтоб слышали», — понижает голос Свирит Яковлевич. «Что такое?» «Плохи дела». Она оторопела. «Господи, да вы хоть и не пугайте, и без того не знаешь, на каком свете живешь». «Ох, Настя, не думал я, что вы сами станете копать себе яму». «Ах ты беда!» — тихо вскрикнула женщина, и ее злые глаза ярче вспыхнули на побледневшем лице. «Снова мой натворил что-нибудь? Или Прокоп вляпался?» «Может быть...» «Даже оба!» — нагоняет страх у Мирошниченко. «Ты, Настя, ступай домой, только никому ничего не говори. А я приду чуть попозже. Никого у тебя сейчас нет. Одна батрачка, но я ее отошлю». Чувствуя, что Свирит Яковлевич не сердится, Настя немного успокаивается, и в глазах у нее даже мелькает игривость. Когда Мирошниченко поднимается на крыльцо дома Денисенко, хозяйка уже стоит в дверях сеней. Она переоделась в праздничное, руки пахнут душистым мылом, а на лице играет улыбка. В сенях Настя, словно невзначай, налегает на гостя грудью, вздыхает и вводит его в просторную комнату, где под богами еще живут в пышном сиянии галунов и наград бывшие императорские правители. Но царя среди них уже нет. Его Денисенко положил на всякий случай на самое дно орехового сундука. Может пригодиться еще помазанник Божий. В красном углу стоит прихотливо подобранный снопик. В нем только по три колоска или по три метелки каждого злака, призванных охранить семью от Антихриста. Придет он забирать грешные души в ад, увидит снопик и сбежит. Сила зерна и нечистого одолеет. Слева от окна, обращенного в поле, стоит пышная кровать, засланная дорогими привозными одеялами, вымененными у горожан в голод 21-го года. И Свирит Яковлевич сразу догадывается, что здесь спит святой. Возле кровати высится целый штабель местных и молдавских ковров. Мирошниченко подходит к ним и вслух удивляется. «Ты, Настя, не думаешь ими пруд запружать? Да разве это мои?» Она выгибает свое сорокалетнее, но еще гибкое тело, понизив голос, добавляет. «Это все заработок святого, дай бог ему здоровья», и переводит взгляд на образа. «А он что, солить их думает? Да разве так можно про человека Божия?» Настя с укором качает головой и вдруг выпаливает. «Продает он их!» «Святой ребунцы продает?» — Свирит Яковлевич разводит руками. «Никогда бы не подумал! А что ж ему с ними делать на земле?» Удивляется и Настя, которой и в голову не приходит, чтобы даже святой мог подарить свое добро. «Свирит Яковлевич, может, вы позавтракаете у нас? Ведь всю ночь на реке проторчали». Мирошниченко покосился на дверь. «Боюсь». Сердце у Насти ёкает от счастливой догадки. «Чего ж вам бояться? А вдруг налетит Ларион? Что он подумает? Но он только вечером вернется от родничка. Настя с девичьим проворством выбегает в другую комнату, улыбается про себя и вносит завтрак. «А у тебя найдется бумага? На что вам? Не надоело еще книжки читать, да бумагу переводить?» «Да чертиков пройдошливая баба!» — многозначительно улыбается. «Надо писать протокол. Ой, Господи!» Настя в ужасе замирает у стола, и лицо у нее сразу становится плаксивым. А нельзя обойтись без протокола. «Служба, служба, Настя, ты думаешь, мне хочется вас обижать? За что же такая напасть? А для чего вы до сих пор оружие прячете?» Голос Мирошниченко становится строже. «С кем собираетесь воевать? Кого убивать хотите?» «Свят, свят! Какое оружие? Ни сном, ни духом не ведаем о нем!» Женщина в страхе опускается на лавку. «Как сдал мой в 21-м обрез и бомбы, так с тех пор и пугача не бывало!» «А это что?» Не давая ей опомниться, Свирит Яковлевич вынимает из кармана медные тельца патронов. «Свирит Яковлевич, вот ей-богу, ни я, ни Ларион не знаем, откуда они взялись!» Перепуганное лицо Насти совершенно искренне. «А где же вы их взяли?» «Под кроватью у святого», — показывает она. «Подметала сегодня, когда все разошлись, а они там шуршат. Может, подкинул кто или еще лихоманка какая?» «А перед тем давно выметала из-под кровати?» «Дня три назад. И ничего не было?» «Ничегошеньки, клянусь Богом!» «Ой, может, это чертов Василенко забросил их туда, пока я сегодня моталась по хате?» У Насти вдруг расширяются глаза, и она чистит проклятого пьянчушку. «Кому же еще делать людям пакости, как не этому шалудивому обжоре? Засыпала бы его уж землею разбойника, а я еще и поднесла, чтобы ему захлебнуться и не дойти до дому». «И все это правда, Настя?» — повеселев, спрашивает Мирошниченко. «Вот как перед Богом, Свирит Яковлевич!» Настя набожно скрестила руки на груди. «Ну, тогда только это и запишем, больше ничего. А не затаскают нас по судам?» «Если правду сказать, не затаскают», — улыбаясь, отвечает он и сразу погружается в мысли о чуде. Кое-как составив протокол, Свирит Яковлевич окончательно смягчается, наскоро завтракает с повеселевшей Настей и выходит из ее дома. Она провожает его до самых сенных дверей. Ее и пугает, и тянет к себе этот бывший матрос, который так и не задел ее даже рукой. Что поделаешь, начальство? А начальству надо опасаться телесных забав.